и там кормить семью картошкой, моркошкой. Как раз тогда впервые разрешили городским людям безо всяких фиктивных бумажек покупать дома в деревне. Но поскольку я отвечаю на вопрос, как мы провели 1991 год, то начнем с января. Все школьные каникулы мы сидели преимущественно около радио. По свободе передавали о Вильнюсе, Литва решила выйти из СССР. Наши войска, похоже, собирались оккупировать Вильнюс. Вечером 12 января я не вынесла ситуации и опять нарушила свой постоянный зарок. Не писать никаких писем в правительство и в редакции. Все женщины нашей семьи только этим и занимались. Они были писатели писем. Сначала Сталину, потом Хрущеву, потом в редакции газет. Их можно было понять. Это были репрессированные коммунистки, члены семей расстрелянных и ушедших в лагеря. Они добивались правды. Короче, поздно вечером, 12 января 1991 года, я написала Горбачеву открытое письмо. И как в воду глядела. Ночь на 13 января все и произошло. Танки заняли центр Вильнюса. Люди попали под гусеницы. Я продиктовала свое письмо знакомым в огонек, безрезультатно. Затем отнесла в комсомолку. На меня там смотрели осторожно, как на инфекционную больную. А когда я стала объяснять, что в связи с этим делом чувствую, вообще надерзили. Тогда я прочла свое письмо на собрании кинематографистов, пользуясь знакомством с председателем собрания, знаменитым кинорежиссером Андреем Смирновым. После чего, когда я возвращалась на место, многие опустили глаза. Горбачева интеллигенция все еще любила. Считалось, что он спал, когда танки пошли на литовцев, и подчиненные его не стали будить. Итак, в Вильнюсе происходило начало гражданской войны. Письмо мое скреблось у меня на столе. На помощь пришел театральный режиссер, мой крестный в театре Ленком, и сопостановщик пьесы «Три девушки в голубом» Юра Махаев. У нас с ним в ГИТИСе была ученица из Литвы, Даля. Даля все время ночами звонила из Вильнюса Йори. Они там все стояли на площади рядом с танками. Юра взял мое письмо и продиктовал ей Вильнюс. Письмо было сильно укорочено. В нем не было фраз типа «И мы думали, что вы только притворяетесь дураком и безграмотным болтуном, что вы только делаете вид, что брезгуете академиком Сахаровым, гоните его с трибуны и приветствуете аплодисментами афганского убийцу». Письмо теперь было адресовано просто в Литву. «Дорогие литовские братья, мы — те русские, которые с вами. Простите нас. Фашисты из КПСС во главе с их президентом потому так держатся за вашу землю, что их скоро погонят отовсюду» и так далее. Письмо ушло. В конце января у нас приели сыр. В феврале раздался междугородний звонок. Это с вами говорят из прокуратуры города Ярославля. Здравствуйте. Следователь Колодкин. Чего? Господи, какой прокуратуры? Ярославской, я сказал. Против вас по постановлению Ярославского городского совета депутатов трудящихся возбуждено уголовное дело по факту оскорбления президента. Да? А с какой стати? Вы написали обращение к литовскому народу? Я? К литовскому? Вы что? Какое? А при чем тут Ярославль? Это вам лучше знать. Наша газета «Северная пчела» опубликовала ваше обращение. Или вы его не писали? Да я должна посмотреть глазами. Может, вы мне прочтете? Хорошо. И он прочел ту мою записку, которую я через Юру передала Дали. Господи, откуда они это взяли? Говорят, из литовской газеты «Согласие». «Союдис». Неужели в согласии опубликовали?